«Вот, значит, как это делается», — сказал Марк Антоний на подходе к Марсову полю. «Нет, Антоний, так это не делается. Меня заставили так поступить. В глазах Луция Метелла я преступник, и он попытается убедить в этом весь Рим. Червяк! Я бы убил его и сделал бы мучеником. Нет уж, благодарю. Если я правильно оценил его, он вскоре сам обесценит события, денно и ночно болтая о том, что случилось. Болтать неразумно». Цезарь вдруг вспомнил молодого Гая Октавия с его убежденностью в пользе молчаливости и улыбнулся. «Этот мальчишка далеко пойдет. Людям он надоест, как надоел Марк Цицерон, неумолчно доказывая, что Кателина — изменник». «Все равно жаль», — Антоний сделал гримасу. «И почему это Цезарь в любое хорошее дело вечно суется какой-нибудь Луций Метелл? Если бы таких не было, Марк, этот мир функционировал бы гораздо лучше. Впрочем, если бы этот мир функционировал лучше, в нем не нашлось бы места таким, как я». На вилле Цезарь собрал своих легатов в огромном кабинете Помпея. «У нас есть деньги», — сказал он будничным тоном, присаживаясь к столу. «Это значит, что завтра в апрельские ноны я выступлю». «В Испанию», — с удовольствием добавил Антоний. «Я жду, не дождусь этого, Цезарь». «Успокойся, Антоний, ты останешься здесь». Антоний нахмурился, свирепо сжал зубы. «Это несправедливо! Я хочу на войну!» «В мире много несправедливостей, но, Антоний, у меня нет времени оберегать тебя от них. Ты мне нужен в Италии, как мой личный распорядитель. Все, что находится в миле от Рима и далее, будет подвластно тебе. Особенно обрати внимание на укрепление оставленных тебе войск. Займись дополнительным рекрутированием, но не как Цицерон. Я жду от тебя результатов, Антоний. Делай, что хочешь. Распределяй по-своему силы, но в стране должен быть мир. Смотри, чтобы никто из сенаторов без твоего ведома не покинул страну. Ставь гарнизоны в каждом порту. Проверяй все наемные корабли и следи за поставкой зерна. Голод в Италии недопустим. Слушай Аттика, слушай банкиров. Призываю тебя к здравомыслию». Взгляд его стал ледяным. «Ты можешь кутить и бражничать, Антоний, но при условии, что я буду доволен тобой. Если нет, я лишу тебя гражданства и выкину из страны». Антоний молча кивнул, настал черед Липида. «Липид, ты городской претор, оставляю Рим на тебя. Тебе будет легче, чем мне, ведь Луций Метелл уже не сможет препятствовать твоим начинаниям. Его сопроводят в Брундизий, посадят на подходящий корабль и с наилучшими пожеланиями отправят к Помпею. Если возникнет необходимость, бери себе в помощь дежурящих у казначейства солдат. Обычно городской претор имеет право покидать Рим на 10 дней, но это не для тебя. Твоя задача — полное зернохранилище, бесперебойная выдача хлебных пособий и спокойные улицы. Ты убедишь Сенат дать разрешение отчеканить в монетах 100 миллионов сестерциев, а утвержденную директиву передашь Гаю Оппию. Мои собственные программы развития города, разумеется, будут оплачены мной. Вернувшись, я ожидаю найти Рим процветающим, хорошо управляемым и всем довольным. Это понятно?» «Да, Цезарь», — ответил Липид. «Марк Крас», — уже не с той строгостью произнес Цезарь. Этого легата он ценил не только за преданность, ум и отвагу. Тот был последней живой ниточкой, тянущейся к его погибшему другу. «Марк Крас, передаю тебе Италийскую Галлию. Хорошо заботься о ней. Начни перепись всех ее жителей, еще не имеющих полных гражданских прав. В ближайшее время они их получат, а перепись сократит процедуру». «Да, Цезарь», — сказал Марк Крас. «Гай Антоний». Тон Цезаря сделался равнодушным. Марка Антония он считал человеком, способным справиться с любой задачей, особенно если ему подробно все разжевать, а потом пригрозить. Однако этот Антоний, средний из троих братьев, ничем выдающимся не блистал. Крупный, чуть мельче Марка, но совершенно тупой, первозданный невежда. И все же родня есть родня. Поэтому Гай Антоний получит работу с некоторой долей ответственности. А жаль. Что ему не поручи, хорошего ждать нечего. Гай Антоний, ты возьмешь 2 набранных из рекрутов легиона и будешь приглядывать за Иллирией. Буквально приглядывать. Не вершить суд. Не губернаторствовать. Это возьмет на себя все тот же Марк Крас. Ты же сиди в салоне, но держи связь с Тергесте. И не дразни Помпея. Он будет в 2 шагах от тебя. Понимаешь? Да, Цезарь. Орка, — обратился Цезарь к Квинту Валерию Орке. Тебе достается Сардиния и 1 легион новобранцев. Мне все равно, что станется с этим островом, даже если он погрузится на дно. Но зерно там родится отменное. Его надо сберечь. Да, Цезарь, я его сберегу. Подошла очередь одного из наиболее удивительных сторонников Цезаря, сына Квинта Гортензия. После смерти отца он отправился в Галлию и за удивительно короткое время сумел показать себя с замечательной стороны. Квинт Гортензий нравился Цезарю, особенно дипломатичностью и умением найти общий язык с вождями строптивых племен. Правда, то, что он, не колеблясь, пересек Рубикон вслед за своим командиром, явилось сюрпризом, но очень приятным. «Квинт Гортензий, на тебе Тусканское море. Набери флот и возьми под контроль все морские пути между Сицилией и западным побережьем Италии от Регия до Остии. Да, Цезарь?» Осталось отдать последнее, самое важное распоряжение. Все взгляды сфокусировались на жизнерадостной, веснушчатой физиономии Гая Скрибония Куриона. «Курион, мне нужна твоя помощь. Ты надежный союзник, ты отважен и храбр. Возьми все когорты Агинобарба и набери в дополнение к ним людей, чтобы составить не менее 4 легионов. Набирай в Самнии и Пицене, но не в компании. Тебе надлежит прогнать с Сицилии Постумия, Катона и Фавония. Сицилия нам необходима как воздух. Как только справишься с этим, оставь на острове гарнизон и отправляйся в Африку. Она нужна нам не меньше. В результате все зерно будет нашим. С тобой поедут Ребил в качестве помощника и не бывавший еще в боях Паллион». «Да, Цезарь. Все получившие назначение наделяются полномочиями пропреторов». У Курионов зачесался язык. «Пропреторам полагаются 6 ликторов. Могу я увить их фасции лавром?» Впервые маска слетела. «Почему бы и нет? Италия завоевана», — ответил Цезарь и добавил с горечью. «Завоевана. Да, но ее почему-то никто не защищал», — он резко кивнул. «Это все. Доброго дня». Курион с гиканьем помчался домой, схватил в охапку Фульвию и принялся целовать. Цезарь дал ему на подготовку к походу целых 5 дней. «Фульвия, Фульвия, я теперь полководец!» — радостно выкрикнул он. «Что?» «Мне поручено с 4 легионами, с 4, ты только вообрази, захватить Сицилию, а потом север Африки. Это моя война. Я пропретор, Фульвия. Я украшу мои фасции лавром. Я командир. У меня 6 ликторов. Мой помощник, убеленный сединой ветеран Каннини Ребил. Я его начальник». И еще мне придан Паллион. Разве это не замечательно? Беззаветно преданная ему жена просияла, поцеловала дорогое веснушчатое лицо. Мой муж — пропретор. Новые поцелуи. Курион, я тобой горжусь. Вдруг выражение ее лица изменилось. Но это значит, что ты должен ехать. Когда тебя облекут полномочиями в Сенате? Не знаю, состоится ли нечто подобное, ничуть не смутившись, заявил Курион. Цезарь сам присвоил нам статус пропреторов, но, строго говоря, он ведь не имеет на это права. Так что мы должны ждать решения Курий. Фульвия оцепенела. Он метит в диктаторы. Да. Курион отрезвел, нахмурился. Поразительное спокойствие. Я такого еще никогда не видел. Он сидел и невозмутимо, совсем не волнуясь, раздавал назначение. Решительность, немногословие, точные формулировки — этот человек феноменален. Он точно знает, что у него нет никаких прав ни на что, и абсолютно игнорирует это. Я по наивности полагал, что автократа из него сделали 10 лет единоличного управления галлиями. Но, боги, Фульвия, нет, нет и нет. Он рожден властвовать изначально. И теперь меня удивляет, как ему удавалось так долго это скрывать. О, я помню, как раздражало меня, когда он был консулом, непререкаемость его суждений. Но я тогда думал, что это Помпей дергает за ниточки. Теперь я знаю, что это попросту невозможно. Цезарь держит в руках все ниточки и дергает за них сам. Моего Клодия кто-то определенно задергал, хотя ему уже все равно, что я сейчас говорю. Он не терпит ни малейшего сопротивления, Фульвия, и при этом шагает к цели, не проливая римскую кровь. Сегодня я слышал диктатора, выскочившего во всеоружии из чела Зевса. Второй — Сулла. Курион энергично замотал головой. «О, нет, только не Сулла. В нем нет его пороков. Но сможешь ли ты служить автократу?» «Думаю, да. По одной причине. Рим сейчас нуждается в Цезаре, в его твердой руке. Но сам Цезарь притом уникален. Впоследствии никому не удастся его заменить. Тогда хвала богам, что у него нет сыновей, а также родичей, могущих претендовать на наследование его положения». В самом влажном и темном углу римского форума располагалась резиденция великого понтифика, огромное холодное строение, лишенное каких-либо архитектурных красот. Приближалась зима, внутренние дворы уже выстыли, но в этом мрачном здании существовала просторная теплая гостиная, отапливаемая 2 большими жаровнями. Раньше она принадлежала Аврелии, и в те времена весь периметр ее занимали гигантские стеллажи, заваленные книгами, разнообразными документами и счетами. Однако все это ушло. Стены гостиной вновь отливали золотом, пурпуром и кармином под потолочным плафоном, словно бы набранным из пчелиных темно-фиолетовых сот с золочеными ободками. Кальбурния долго отнекивалась от переезда в апартаменты покойной свекрови. Сделать это уговорил ее Евтих, управляющий. Он намекнул новой хозяйке, что в свои 70 лет ему уже трудновато взбираться по лестнице, да и остальным слугам тоже, и Кальпурния спустилась вниз. Правда, с тех пор пробежало 5 лет, и любое воспоминание об Аврелии воспринималось теперь только как дополнительное тепло. Она сидела с 3 котятами на коленях, 2 полосатыми и 1 черно-белым, осторожно перебирая их шерстку. Котята спали. «Мне нравится их безмятежность», — сказала она своим гостьям и улыбнулась. «Мир может рухнуть, а они будут спать. Такие милые. Мы, люди, утратили дар беззаботного сна». «Ты видела Цезаря?» — спросила Марция. Большие карие глаза погрустнели. «Нет, я думаю, он очень занят». «Ты не пыталась увидеть его?» — спросила Порция. «Нет». «А ты не думаешь, что стоило попытаться?» «Порция, он ведь знает, где я». Это не было сказано резко или ворчливо. Это была констатация факта. «Странная троица». Мог бы подумать кто-либо посторонний, глядя, как жена Цезаря развлекает беседой супругу Катона и его дочь. Но Кальпурния и Марция стали подругами еще в ту пору, когда Марцию отослали к Квинту Гортензию в духовную и телесную ссылку. И все-таки не в такую, в какой пребывала бедная Кальпурния. Марции нравилось бывать у Кальпурнии. Они с ней сошлись, 2 простые души, без каких-либо интеллектуальных претензий и без какой-либо тяги к традиционным женским занятиям — придению, вязанию, вышиванию, разрисовыванию тарелок, чаш и ваз. И сплетен, в отличие от прочих женщин, они собирать не любили. И обе еще не изведали ни тягот, ни радостей материнства. Началось все с визитов вежливости. Сначала по смерти Юлии, потом по смерти Аврелии. «Вот», — думала Марция, — «такое же одинокое существо, кто-то, кто не будет ее жалеть, кто не осудит ее за покорное принятие действий ее мужа. Далеко не все римлянки таковы, невзирая на статус, хотя статус все же имел значение». Обе однажды признались друг другу, что втайне завидуют женщинам низших слоев. Те при желании имели возможность развивать свои природные склонности — врачевание, прием родов, аптекарское искусство, резьба по дереву, ваяние, живопись — все это было доступно для них, но не для аристократок, ограниченных кольцом запретов. Их удел сидеть дома и делать лишь то, что приличествует госпожам. Невеликая любительница всяческой живности, Марция поначалу посчитала главное пристрастие Кальпурнии невыносимым, но спустя какое-то время нашла, что эти кошки — весьма занятные существа. Однако не в такой степени, чтобы принять от подруги котенка. Со свойственной ей проницательностью она заключила, что если бы Цезарь удосужился подарить жене комнатную собачонку, та была бы теперь вся в щенках. Порция примкнула к ним совсем недавно. Дружба мачехи с женой Цезаря поначалу смутила ее. В адрес Марции было высказано много извительных слов, что не произвело ни малейшего впечатления. Тогда Порция побежала с претензиями к отцу, но тот и не подумал разделить возмущение дочки. «Мир женщин — это не мир мужчин, Порция!» — гаркнул он в своей обычной манере. «Кальпурния — очень достойная женщина. Ее выдали замуж за Цезаря точно так же, как я выдал тебя за Бибула». Но после отъезда Брута в Киликию Порция изменилась. Весь стоицизм ее куда-то девался, и она тайно плакала. Встревоженная Марция видела, что с ней происходит, но даже не пыталась об этом заговорить. Бедная девочка влюбилась в кого-то. Вероятно, в того, кто отказал ей, когда она предложила себя. Кто сейчас, вероятно, в отъезде, кто ей не муж. А тут еще и маленький пасынок стал от нее отдаляться. Бедняжка нуждалась в участии, в понимании, чего ни история, ни философия ей дать не могли. Она саморазрушалась, таяла на глазах, ибо в ней никто не нуждался. Положение становилось отчаянным, его следовало исправить, и Марция незамедлительно взялась за это. В итоге, дав торжественное обещание не говорить о политике, Порция стала наведываться к Кальпурнии. Поразительно, но ей начали нравиться эти визиты. Кальпурния была по натуре отзывчивой, Порция тоже. Доброта тянется к доброте. Кроме того, кошки Кальпурнии пришлись Порции по душе. Раньше она их так близко не видела. Только на улице, где они выли ночами, ловили мышей и отирались возле помоек. Но как только Кальпурния протянула ей очень упитанного, полного достоинства рыжего кота, сердце Порции омыло теплое чувство. Феликс так приятно мурлыкал, что она весь день продержала его на руках, а, уходя, грустно вздохнула, зная, что ни муж ее, ни отец никакой живности в своих домах не потерпят. И теперь, глядя в карие опечаленные глаза, Порция вдруг осознала, что одиночество и любовь без взаимности не только ее удел. И, позабыв о собственных горестях, от души пожалела бедняжку. «Я все же думаю, что ты должна ему написать», — сказала она. «Может быть», — согласилась Кальпурния, переворачивая котенка на спинку. «Однако, Порция, мне не хотелось бы отвлекать его от дел. Он очень занят. Я этого не понимаю и никогда не пойму. Только молю богов, чтобы с ним ничего не случилось». Вошел старый Евтих с горячим сладким вином, от которого шел пар, и с тарелкой сладких закусок. Котят вернули в коробку к матери, та открыла зеленые глаза и посмотрела на хозяйку с упреком. «Ай, как нехорошо! Бедной мамочке так хотелось поспать!» — пожалела кошку Порция, нюхая горячий напиток и с удивлением спрашивая себя, почему в эти холодные туманные дни ей не подают ничего подобного слуги Бибула. Воцарилось молчание. Кальпурния отщипнула кусочек от самого красивого медового пряника и положила его на алтарь в дар пенатам и ларам. «Боги домашнего очага», — произнесла она нараспев, — «даруйте нам мир». «Даруйте нам мир», — сказала Марция. «Даруйте нам мир», — эхом откликнулась Порция.